Глава 4. Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Не зря в народе говорят: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Начнем со знаменитого примера. Дело Билла Клинтона об импичменте. Его обвиняли, что он соврал под присягой, а именно утверждал, что не имел сексуальных отношений с Моникой Левински. Моника предъявила юбку, испачканную семенем президента. Тогда Клинтон заявил, что у него не было сексуальных отношений, потому что минет таковым не является. Это все на полном серьезе транслировалось по всему миру. Проблема интерпретации законов позволяет вертеть ими как угодно, и это несмотря на то, что, пожалуй, язык законов призван быть наиболее точным. В начале закона обычно приводятся все основные понятия, используемые в законе, с определениями. Но, как говорится, все находится в руках того, кто принимает окончательное решение. Практически в любом деле при желании закон, доказательства или свидетельские показания можно истолковать в ту или иную сторону. Таким образом, исход судебного процесса полностью зависит от того, кто имеет власть принять окончательное решение, и его можно обосновать как угодно. В чем же смысл законности, если все равно в конечном итоге все зависит от воли принимающего решение судьи? Вы можете возразить, что существует состязательность процесса, и защита может опротестовать решение судьи в более высокой судебной инстанции. Но в таком случае конечное решение все равно опирается на волю судей высшей судебной инстанции или международного трибунала. Но все равно в конечном итоге все сводится к индивидуальной воле отдельных людей. Насколько отдельному человеку свойственно ошибаться, настолько и нескольким людям это свойственно. Только в первом случае ошибка основывается на субъективном мнении, а во втором – на якобы объективном, но от этого она не перестает быть ошибкой. Например, возьмите сотни свидетелей показания под присягой, что они видели, как солнце погрузилось на закате в море. Но это же не значит, что светило действительно утонуло в море. Понятие «вне резонных сомнений» тоже чрезвычайно размытое. Мы уже не говорим о том, что в самих законах попытка дать определение тому или иному понятию терпит фиаско, ибо еще Сократ довольно эффективно показывал, что ни одно определение не может быть исчерпывающим и непротиворечивым, за что его, кстати, в конечном итоге и приговорили к смертной казни за развращение молодых умов. И это, очевидно, было судебной ошибкой. Если вы, конечно, не считаете, что основоположника современной западноевропейской философии надо было казнить. Обвинение во лжи под присягой является для президента основанием для импичмента, и тогда линия защиты Клинтона, по образованию юриста, была в том, чтобы дать свое определение половых отношений, в которые оральный секс он предложил не включать. Палата представителей проголосовала за импичмент, а Сенат против. А если бы Палата представителей проголосовала против импичмента, на этом основании можно было бы внести таким или иным образом поправку в юридическое определение полового акта. Конечно, есть определение сексуальных домогательств, но они разнятся с изнасилованием. Итак, определение, что является sexual relationship, половые отношения, может быть разным. Например, рот не является половым органом, и можно утверждать, что Клинтон не имел контакта с половыми органами Левинской и таким образом не находился с ней в половых отношениях. Автор просит прощения, что затронул такую тему, но это ярчайший пример полного отсутствия основания того, чтобы полагаться на соответствие с законами, ибо определение любого понятия невозможно с достаточной степенью точности. Как раз основная причина отмены законов о смертной казни или мораториев на смертную казнь основывается в первую очередь на опасении совершения судебной ошибки, которая в случае смертной казни будет непоправимой, а не только из соображений гуманизма. Как можно предотвратить использование закона по усмотрению того, кто выносит решение? И если это невозможно, то какова может быть альтернатива законам? Ведь принцип законности в данном случае – это буква закона. То, что сказано в правовом документе, не подлежит изменению или трактованию в любую из сторон. По сути, закон мы должны принимать буквально, ничего не додумывать и перекручивать. Но человеческий язык не может передавать образы и понятия в точной форме. «Не суди, и не судим будешь» – христианский принцип, возможно, основывается именно на неспособности человека судить. Но как тогда обосновать право человека судить другого человека? Или группы людей судить одного, или группы судить группу, или одного судить группу людей? Ведь и законы, и судебные решения принимают люди, а человеческий язык не позволяет дать исчерпывающее определение ни одному понятию. Людям всегда хочется наказать кого-то, кто, по их мнению, поступил не так. Но как оправдать право человека судить другого человека? Значит, любой суд есть не объективное, не абсолютное и, по сути, преступное действие. Значит, преступник не тот, кто предстает перед судом, а тот, кто этот суд совершает. Любой суд есть навязывание воли одного другому. А если эта воля судьи против воли подсудимого, почему у судьи должно быть право навязывать свою волю? Разве они оба не являются равными людьми? Вы скажете, что это софистика. Ничуть. Побывайте на судебных заседаниях. Вы очень часто встретите момент, когда дискуссия сторон прекращается по воле судьи, и он принимает то или иное авторитарное решение. И вот в этот момент его личная воля навязывается сторонам процесса. По сути, право судить предоставляется человеку или группе людей обществом, и эти люди имеют исключительные права совершать так называемое правосудие, по сути, даже не понимая, что они совершают преступное насилие, как бы узаконенным оно ни казалось. В случае нескольких судей или наличия присяжных, это сумма воль нескольких индивидов, которая навязывается другим индивидам в качестве вердикта или приговора. Общество дает на это санкцию. Но разве общество не состоит из людей? Как запретили патентовать вечный двигатель еще 2000 лет назад, Христос настоятельно провозгласил принцип «не суди, не судим будешь». Принцип, уравнивающий судью и подсудимого и исключающий саму возможность осуществления справедливого человеческого суда. Физик Роберт Вуд очень любил шутку и розыгрыш. С его именем связано много легенд. Согласно одной из них, Вуд однажды, управляя автомобилем, проехал на красный свет. Остановившему его полицейскому Вуд объяснял свой проступок тем, что вследствие эффекта Доплера красный свет ему показался зеленым. Полицейский тоже любил шутку, поэтому он согласился принять версию Вуда, однако оштрафовал его за превышение скорости. Скорость, с которой нужно двигаться, чтобы проявился эффект Доплера и красный свет превратился в зеленый, равняется десяткам тысячам километров в секунду. На этом примере мы видим, что полицейский, хоть и не знавший, с какой скоростью нужно двигаться, чтобы произошло укорочение длины волны настолько, чтобы свет воспринимался зеленым, предположил, что если все остальные водители видели красный свет и остановились, то Вуд явно двигался с превышением скорости, хотя по сути развитие такой скорости на автомобиле, разумеется, невозможно. То есть полицейский все равно наказал Вуда, хоть и на другом основании. Как говорил Высоцкий в роли Глеба Жеглова, вор должен сидеть в тюрьме, и людей не беспокоит, каким образом я его туда упрячу. И этот принцип – прекрасная иллюстрация того, что закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло.